Подобное обращение может с собой позволить только сочинение, лишенное композиционной структуры. В сущности, это уже не литература. Подобные книги вываливаются из словесности в смежные искусства, связанные с видеообразами. Собственно, они и были созданы под влиянием кинематографа, который по своей природе оправдывает все, что движется. В этой ситуации литературная ткань становится сугубо функциональной. Такие книги пишут простым и удобным языком, который, как джип, надежно и без претензий переводит читателя от одного действия к другому. Эти книги можно считать сюжетоносителем. Точно так же, как называют энергоносителем бензин и рекламоносителем глянцевые журналы. Зависимость книги от фильма сегодня достигла такого уровня, что первая стала полуфабрикатом второго. В Америке крупнейшие мастера жанра Джон Гришем, Стивен Кинг, Том Клэнси пишут романы сразу и для читателя, и для продюсера. Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звезд. В правильном бестселлере всегда есть роль для Харрисона Форда или Брюса Уиллиса. Во всем этом я не вижу никакого ущерба для литературы. Добравшись до экрана, что малого, что крупного, беллетристика ничего не теряет, но много приобретает. Прежде всего, лаконичность и интенсивность. Все это относится отнюдь не только к непритязательным боевикам. Многие писатели, включая и маститых, вроде Доктороу или Абдайка, смиряются с тем, что кинематограф и телесериал лучше справляются с их ремеслом. Сегодня функцию романа, упаковывающего жизнь в сюжет, взяло на себя кино. Если сейчас и появится автор со свежей идеей, он либо сам отнесет ее в кино, либо она там окажется без его ведома. При этом ей, идеи, это пойдет только на пользу. В елизаветинские времена из хороших историй делали трагедии. В XIX веке романы, сегодня фильмы. Характерно, что Спилберг называет себя не режиссером, а именно storyteller, рассказчиком историй, претендуя и вполне законно на место, которое привык занимать писатель. Союз беллетристики с экраном отнюдь не губителен для литературы. Напротив, он освобождает литературу для словесности, не способной существовать в симбиозе с другими. Поскольку на традиционном пути художественной литературе не перегнать конкурента, автор вынужден искать обходную дорогу, ведущую его к литературе нехудожественной, хотя, конечно, такую никто не станет ни читать, ни писать. На самом деле, это бессмысленное прилагательное должно заменить универсальную англоязычную формулу, которая грубо и точно делит литературу надвое — фикшн и нон-фикшн. К последней относятся не только научно-популярные сочинения — философские трактаты, путевые заметки, политические программы и кулинарные рецепты, но и, скажем, лирические стихи. Какой из двух категорий относится? «Я помню чудное мгновение», а также изящная, но не беллетристическая словесность, эссе, дневники, письма, филологическая проза, включая всевозможные романы без вранья. Единственный критерий, позволяющий провести определенную границу между двумя видами словесности — персонаж. Именно его отсутствие лишает литературу вымысла, который делает ее художественной. В сущности, вопрос сводится к тому, что отличает персонаж от человека. Ответ очевиден — умысел и судьба. Персонаж — это обобщенное до типа, упорядоченная, организованная личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в стерилизующий свет искусства. Персонаж — оазис порядка в мире хаоса.